Глава 42. Притирка характеров. Елена. Последние слова Дима произносит, еле ворочая языком, и проваливается в глубокий сон. Меня тоже врубают. Но всю ночь сквозь сон я чувствую крепкие руки любимого мужчины и невероятное спокойствие от его присутствия. Хорошо, что он приехал, что мы поговорили. Он простил мне мою слабость. Трусливый побег. И вернул мне счастье. Нам. Утром мы оба просыпаемся от трели Диминого телефона. Он тянет к нему руку. Несколько секунд смотрит на экран, на котором высвечивается время и абонент. Олег звонит. «Ой, мы проспали!» С ужасом шепчу, приподняв голову с наиудобнейшей подушки, мужской груди. «Ага». Лениво потягивается Дима, попутно чмокая меня в макушку и нажимает на зеленый кругляш. «Слушаю». «И где ты?» — подозрительно спокойно спрашивает Олег. «Ни тебя, ни Елены Владимировны на работе нет». Я слышу каждое слово шефа и прячу горящее от стыда лицо Диме в подмышку, будто Олег Дмитриевич видит меня. Сам же Дима расслаблен, как сытый и довольный котяра. Смело задирает на мне комбинацию и водит пальцами по линиям татуировки. «У нас выходной. Я разрешил нам с Леной прогулять». «Да?» «О, а директора в известность ставить не надо, да? Что это у меня сотрудники совсем распоясались?» «Не ворчи, брат, у нас уважительная причина». «Какая?» «Притирка характеров». «Ха-ха-ха, только характеров?» «Пошляк. Кто бы говорил? Ладно, не буду вам мешать. Притираться. Не забудьте в понедельник на работу. Напоминалку поставьте». Дима откладывает телефон в сторону и резким движением переворачивает меня на спину, а сам наваливается сверху, опирается на локти и убирает прядки волос с моего лица. Губы улыбаются. В темно-карих глазах отражаюсь счастливая я, а от нежных прикосновений невероятно горячее желание сладко тянет низ живота. Заставляя мое тело поддаваться навстречу мужской реакции. «Доброе утро, любимая!» Чуть толкается бедрами. «Дядя Дима!» — восклицает Маришка, а мы, будто ужаленные током, отстраняемся друг от друга. «Ты приехал!» Марина в пижаме с клубничками стоит в дверях, трёт кулачками заспанные глазки, а потом таращит их на нас с Димой, будто мы привидения какие. Я бы на ее месте тоже не поверила увиденному. «Ага!» — мальчишеской улыбкой лыбится дядя Дима. «Доча, ты проснулась?» — бормочу. Укрывая выше одеялом себя, Диму, и прячу его реакцию за складками, потому что она торчит неприличным бугром. «Температуры нет?» «Проснулась?» «Нету». Потрогала сама себе лобик, да и вид у ребёнка цветущий, без намека на вчерашнюю аллергию. «А вы что делаете на бабулином диване?» «А мы тут спали, чтобы тебе не мешать». «А бабуля разрешила?» — прищуривается. «А мы ей не скажем», — заговорщически обещает Дима. «Если меня слегка потряхивает от того, что дочь нас застукала, то чудовище наше очень даже комфортно себя чувствует». «Иди к нам», — приглашает малышку. Маринка тут же забирается на диван, садится на коленки между нами, широко распахнутыми глазенками смотрит то на меня, то на Диму. «Дядя Дима, ты победил злую королеву?» «Ко...» — прочищает горло. «Кого?» «Ну, ту тётю, что вчера к бабе Любе приезжала». «А, да, почти победил. Вот, за помощью приехал к твоей маме». «За помощью?» — удивляется Кнопка. «А чем тебе мама может помочь?» «А ты разве не знала, когда красавица полюбит чудовище, а он ее, у него появляется волшебная сила, и все злые королевы исчезают?» «Все-все?» — дочь щурит глазки. «И та тетя уже исчезла?» Еще не совсем. Наша мама зарядила меня волшебством, и теперь я готов победить самую нехорошую королеву. Осталось только позавтракать, чтобы еще больше сил накопилось. Там на кухне пакеты с вкусняшками. Хочешь разобрать?» «Вкусняшки? Конечно, хочу!» Дочь молниеносно сползает с дивана и, подпрыгивая, убегает на кухню. «Вот видишь, отмазались». Дима шутливо толкает меня плечом. «Сказочник, а говорил, сказки не читаешь». Только он тянется к моим губам, как Маришка возвращается. Мы снова делаем вид, что ничего такого на бабулином диване не делаем. «Дядя Дима, а ты можешь немного своей волшебной силы потратить не на злую королеву, а на что-нибудь другое?» «И что же?» «По-моему, Дима напрягся. Но сам ведь на сказке подписался. Теперь и выкручивайся. Мы домик аленького цветочка нечаянно разбили. Его надо починить». «Мы?» Поднимаю удивленно брови. «Угу». Кнопка виновато опускает реснички. «Ты сможешь?» С надеждой поднимает их на Диму. «Я подарю вам новую, еще лучше. Хочешь?» «Хочу! Ура!» Дочь снова убегает на кухню. «Не порти мне ребенка!» Ворчу на чудовище. «Я чуть-чуть», — мурлыкает мне в ответ. Маринка громко шуршит пакетами, что-то восторженно восклицая. Мне даже самой любопытно, чего Дима накупил. «Давай вставать, а то сейчас дочь снова прибежит». Я накидываю халат поверх сорочки. С приятными мурашками на коже замечаю, как Дима скользит жадным взглядом по моим голым ногам и выше. «Да, завтрак я бы тоже променяла на что-нибудь интимное». «Одевайся», — шепчу ему одними губами, «а то так и будешь одеялом прикрываться». Дима отмирает и за пару секунд натягивает брюки и рубашку. Не могу удержаться, чтобы не прильнуть к его пока еще не спрятанному под одеждой голому торсу. «Кстати, я все хотела спросить, откуда кубики?» Слегка царапаю живот почти мурлыкающего чудовища. «Спортзал?» «Исключительно дела по хозяйству. Дровишек там наколоть для баньки, сено Маруське накосить». «Дровишек наколоть? Я бы посмотрела». Облизываюсь, представив Диму с обнаженным торсом и топором. «Посмотришь», — многообещающе. «Мама твоя когда приезжает?» «На следующей неделе». «Окей, успеем». «Что успеем?» «Дворец купить. Буду персонально для тебя дрова рубить», — играет бровями. «А пока возьмите на постой временного бомжа. В квартире поселилась злая королева. В доме матери живет лазутчик. А мне ваш диванчик с тобой под боком очень понравился». «Возьмем, конечно. Думаю, дочь не будет против». «Вот и спросим». Маринка на кухонном столе разложила Димины покупки. Места почти не осталось, зато глаза разбежались. Пирожные, печенье, конфеты, мармелад, пакеты с фруктами. «Угу, сколько всего? Зачем?» — перевожу ошарашенный взгляд на Диму. «Не надо было?» — спрашивает с улыбкой, следя за нашими с дочкой эмоциями. «Надо, надо!» — отвечает за меня Маришка. «Бабуля говорит, от сладкого мозг лучше работает». «Вот, в который раз поражаюсь, какая мудрая у вас бабуля». «Не подлизывайся», — толкая легонько Диму. «А тебе, дочь, бабуля не говорила, что от сладкого кое-что может слипнуться?» «Не», — машет копной косичек малышка. Мордочка такая довольная, что одно умиление смотреть на нее. Так мало ребенку для счастья нужно. «Так, потираю руки. Завтракаем овсяной кашей?» Смотрю на дочку, морщится. Дима играет бровями. Раздумывает, соглашаться или нет. «С фруктами», — добавляю. «И сгущенкой». «Да», — хором отвечают мои любимые и хохочут. «Я хотела отказаться от такого счастья. Какая я глупая. Ни за что». Отправляю Диму в душ, а Маришку заправлять кровать в спальне. Нет-нет, докидаю взгляд на стол, вспоминая вчерашнее наше примирение. Все-таки правильные слова нашел Кудрявцев. Убедительные. Слушать их — одно удовольствие. Краснею от своих же мыслей и усмиряю порхающих бабочек, варю кашу и подготавливаю фрукты. Заодно раскладываю сладости в вазочке. Остальные пакеты по шкафчикам и полкам в холодильнике. Балует нас чудовище. Дочка скоро прибегает. «Мам, а сегодня что, выходной?» «Пятница. А ты на работу пойдешь?» «Не, дядя Дима договорился с дядей Олегом, и нам разрешили прогулять». Шепчу ей великую тайну, накладывая кашу в тарелке. «Садись за стол». «У-у-у!» Расстроена. Садится на свое место и придвигает тарелку с овсянкой. «А я думала, поеду к бабе Любе. Алиса обещала мне веночек сплести из цветочков. А когда цветочки завянут, мы его Марусе отдадим». «К Марусе поедем в другой раз», — подает голос Дима, появляясь из ванной. Босиком, но в брюках и рубашке с незастегнутыми верхними пуговицами и влажными волосами. «Какой красавчик!» Сегодня у нас увеселительная программа, но...» Смотрит на часы. «После обеда. Сейчас у меня дела, а как освобожусь, поедем в парк, да? Я же обещал». «Ура!» — подпрыгивает попой на стуле Марина. «А будем снова воздушные шарики отпускать в небо?» «Конечно». Дима усаживается за стол. «Я рядом. Тесновато у нас, но близость любимого стирает неудобства. Тем более, что ему, похоже, тоже по кайфу. Одной рукой кашу ест, другой меня за попу тискает. При этом успевает с Мариной беседу вести. Есть у меня парочка желаний, надо обязательно их загадать». «А мои желания Золотинка исполняет», — хвастается дочка. «Правда? Все-все?» «Почти. Вот я загадала, чтобы веник больше не приходил, и мама его прогнала. А еще мы его подарки на лестницу вытащили. Людям». «Людям», — Маришка так забавно произнесла, с растяжкой, что Дима заулыбался, а я спрятала смешок в ладошку. «Оу, здорово. Марина, мама говорила, ты... ёжика хотела завести?» «Хотела. Больше не хочу. Он же плакать будет по своим деткам. Так что пусть в лесу живет, или у бабы Любы в огороде». «Отличное решение. А то я испугался. Вдруг вместо веника я пострадаю». «Не бойся!» Марина гладит Диму по руке. «Никто тебя не обидит. Я Золотинку попрошу, чтобы она тебя охраняла». «А меня с Золотинкой познакомишь? Я столько о ней слышал, что хотелось бы лично с ней познакомиться. И если ты разрешишь, я бы ей тоже желание загадал». А сам смотрит на меня так, как будто желание это связано со мной. Но, кажется, да, именно со мной. Да такое! Уши вспыхивают. Вот как он это делает? «Конечно, пойдем познакомлю». Одновременно эти двое отодвигают пустые тарелки и идут к Золотинке. Даю им время побыть вдвоем, а мне — насладиться невероятным счастьем и любовью, заполнившими всю меня до краев. Разве так бывает, чтобы ребенок безошибочно узнал в незнакомом человеке родного для нее и ее мамы? Бывает. Мою посуду, улыбаюсь, слушая, как Маринка звонко хохочет в спальне. Через 20 минут Дима собирается, провожая его до дверей. «Дим, ты осторожнее, борись со злой королевой, не исключая беременность». «Хорошо», — обнимает меня за талию. «Но ты обещаешь, что не будешь себя накручивать и фантазировать». «Обещаю». «И не забудьте, сегодня парк. Я позвоню, как буду подъезжать». «Мы будем ждать». Обменявшись поцелуями, закрываю за ним дверь. Как-то неестественно громко щелкнул дверной замок. В груди что-то нехорошо ёкает. Встряхиваю головой, отгоняя недоброе предчувствие. «Все будет хорошо. Уже хорошо».